чтобы тебе упал в глотку жареный чиз или наплакал стриж? А я тем временем вожусь, тружусь, стараюсь, убиваюсь, работаю в седьмом поту, чтобы служить этому скоту. Небось, слабая женщина, таков твой удел. Так вот нет же, нет, потому что Бог не велел, чтобы нам доставался весь труд, а чтобы Адам шатался и там, и тут, заложив руки за спину. Я хочу, чтобы и он тоже страдал, и хочу, чтобы ему было тяжело. А иначе, если бы было весело про силыги, было бы отчего разувериться в Боге. К счастью, имеюсь я, чтобы исполнять его святую волю. Перестанешь ты смеяться? За работу, если хочешь, чтобы кипел горшок. Извольте видеть, как он меня слушает. Да сдвинешься ли ты с места? Я отвечаю с мягкой улыбкой. Сдвинусь, красавица. Грех было бы сидеть дома в этакое утро. Я вхожу в мастерскую, кричу подмастерьям. Мне нужен, друзья мои, кусок дерева, упругий, нежный и плотный. Я схожу к Риву посмотреть, нет ли у него на складе хорошенькой трехдюймовой доски. Гоп, Конья, Робине, пойдемте выбирать. Мы с ними выходим. Старуха моя кричит. Я ей говорю, пой на здоровье. Можно было и не давать такого совета. Ну и музыка. Я стал насвистывать, чтобы вышло звучнее. Добряк Конья говорит. Что вы, хозяйка, можно подумать, что мы отправляемся путешествовать. Через каких-нибудь четверть часика мы будем дома. С этаким разбойником, сказала она. Кто может поручиться? Било 9 часов. Мы направлялись в Бейян, путь туда недолгий. Но на Беврунском мосту останавливались мимоходом. Надо же осведомиться о здоровье, встречаясь с народом. Приветствую Фитю, Гадена и Тренке по прозвищу Жан Красавец, который начинает свой день, сидя на плотине и глядя, как течет вода. Беседуешь минутку о том, о сём. Затем мы двигаемся дальше, честь честью. Мы люди совестливые, идем прямой дорогой, ни с кем не заговариваем. Правда, навстречу нам никто не попадается. Но только человек чувствителен к красотам природы. Залюбуешься небом, весенними побегами, яблони в цвету возле стен во рву. Заглядишься на ласточку, постоишь, посмотришь, откуда ветер. На полдороге я спохватываюсь, что еще не поцеловал сегодня моей глади. Я говорю, вы себе ступайте, я сделаю крюк. У Риу я вас настигну. Когда я подходил, Мартина, моя дочь, мыла свою лавку, не жалея воды и не переставая тараторить, тараторить и тараторить то с одним, то с другим, с мужем, с мальчиками, с подручным и с глади, да еще с двумя-тремя соседками, с которыми она хохотала до слез, не переставая тараторить, тараторить и тараторить. А когда закончила, не тараторить, а мыть, она вышла и выплеснула ведро на улицу со всего размаха. Я остановился было в нескольких шагах, чтобы ею полюбоваться. Она мне радует глаза и душу. Что за кусочек? И половина ведра угодила мне в ноги. Она расхохоталась пуще прежнего, а я еще громче, чем она. Ах, эта гальская красавица, смеющаяся мне в лицо, с черными волосами, которые пожирают ей лоб, густыми бровями, горячими глазами и губами, еще того горячее, красными, как угли, и пухлыми, как сливы. Плечи и руки у нее были голые, а подол дерзко подоткнут. Она сказала, «В добрый час. Тебе что же, досталось все?» Я отвечал, «Почти что так». Но я воды не боюсь, лишь бы не требовалось ее пить. «Входи», — сказала она, — «Ной, спасшийся от потопа, Ной, виноградарь». Я вошел. Увидел глади в короткой юбочке, примостившуюся под прилавком. «Здравствуй, маленькая булочница!»